Николин день. У нас много гостей. Часов в 5 телефонный звонок. Его голос. У меня скончался отец. Не можете ли вы приехать? Нет, это невозможно. Полон дом гостей. Ах, как жаль. Приеду завтра. И на другое утро мы увидались. Он долго говорил мне об отце, очень оригинальном и одаренном человеке, но из-за вина и какой-то ненормальной щедрости, разорившемся дотла. Я считаю, что мой художественный талант от него. А каким образным языком, говорил он, и какая скудная и тяжелая жизнь была его последние 10 лет. В руки денег дать было нельзя. Сейчас появится водка, и в охмелен бывал буен. Характер же у него на редкость благородный. Ложь не переносил, с мнением людей не считался. Любимой поговоркой его была: «Я не червонец, чтобы всем нравиться». И в первый раз за весь день Иван Алексеевич улыбнулся. Сговорились на следующий вечер увидеться в кружке. А конец сегодняшнего дня и завтра он приведет с Пушешниковыми, которые тоже огорчены. Они любили Алексея Николаевича. «Я же должна побыть с мамой. Мы давно не видались». Передала ему, что она встревожена нашим романом. На следующий день мы были в кружке. Сидели в столовой, были Телешов и Зайцевы, узнавшие о его горе. Как-то все притихли. Он наклонился ко мне и на ухо сказал: «Сегодня он первую ночь в земле. Как это страшно». Из кружка вышли рано и на извозчичьих санках поехали к Девичьему монастырю. Он все говорил об отце, восхищаясь щедростью его натуры, правдивостью, образностью его языка. Меня из братьев он больше всех любил. Старшие сыновья не в меня. Юлий вечный студент, неловкий, боится на лошадь сесть. Евгений сквалыжник, из-за гроша может выйти из себя. Только ты в меня ловкостью и талантом. В середине декабря Иван Алексеевич уговорил меня поехать в фотографию Фишера и там сняться. И мы снимались и вместе, и отдельно. Несколько фотографий уже неповторимых. Мы решили до поры до времени никому не говорить о них, поэтому ограничились только пробными карточками. Один мой портрет, который ему больше всего нравился, он назвал «Волк». Я, снимаясь, думала, быть или не быть, так как ответа себе еще не дала. О совместном путешествии в Палестину мы говорили серьезно. Но я понимала, что если я решусь и поеду с ним открыто, значит, я делаю бесповоротный шаг, и многие родные и знакомые отнесутся к этому отрицательно. Но для меня главный вопрос был в родителях. Я знала, какая была драма для матери моей близкой подруги Раи Оболенской, когда она стала жить, не венчаясь с большевиком Мостовенко. Рая отличалась большой принципиальностью и не хотела идти на компромисс. Она тоже была в партии большевиков. Стоило ей это дорого. У нее на нервной почве развелась Базедова болезнь. Во второй половине декабря Иван Алексеевич стал поговаривать о поездке на Рождество в деревню. В субботу он пришел к нам, чтобы познакомиться с мамой. Разговор был вялым. Иван Алексеевич находился еще в первой стадии своего горя, был тих и молчалив. Мама не переменила своего отрицательного отношения к нему. Я была рада его отъезду. Надо было окончательно разобраться в своих чувствах и решить свою судьбу. Перед отъездом Ивана Алексеевича мы условились переписываться. Я просила адресовать мне письма на курсы в Мерзляковский переулок. Мы уже были на «ты». Там, недалеко от входной двери, на стене висела доска с алфавитными клетками, и курсистки легко находили адресованные им письма. Первое письмо было из Ельца. Там пересадка на юго-восточную железную дорогу, приходилось ждать 2-3 часа. Письмо удивило меня. Это был целый рассказ о купцах, пивших чай и закусывавших его навагой, которую они держали за хвост. Из Васильевского он писал часто, присылал только что написанные стихи. Прислал раз одну строку нот романса. На святках я много думала о своем будущем. Я уже чувствовала, что Бунин вошел в мою жизнь, но не решила, жить ли с ним открыто или, взяв место по химии где-нибудь под Москвой, профессор Зелинский мог устроить, скрывать наши отношения. Мама оставалась непримиримой. Ее настраивали против Бунина многие так называемые друзья мои, даже те, кто мало знали его. Я отмалчивалась. Решила готовиться к экзаменам, которые можно было держать в течение всего весеннего семестра. По телефону попросила Николая Дмитриевича Зелинского дать мне дипломную работу. И тут постигла меня неудача. «Нет, работы я не дам вам», — сказал он своим заикающимся голосом. «Или Бунин, или работа». Я рассердилась и положила трубку. Новый год я встречала в кружке. Меня пригласили Рыбаковы. Дома в этот вечер мне было бы очень тяжело. На утро я получила из Петербурга новую его книгу, перевод Каина Байрона, изданный Шиповником. Я чувствовала себя выбитой из колеи, и хотя скрывала свое состояние от всех, но все же мне стало невыносимо, и я телеграммой вызвала Ивана Алексеевича в Москву, подписалась «Тиша». Через 2 дня я услышала его голос в телефон. Я в Лоскутной. Быстро оделась и через 4 часа шла по низким длинным коридорам уютной гостиницы. Во время этого свидания я особенно почувствовала его нежную душу, и оно нас еще ближе связало. Этот вечер, вернее, вся его обстановка, дана в его рассказе «Натали». В конце января, как это было условлено, он приехал в Москву и остановился опять в Лоскутной, где в те дни жил Найденов. Шли репетиции в художественном театре его пьесы «Стены». Я видел его, когда заходил к Ивану Алексеевичу. Это был очень приятный человек с теми, с кем он дружил. Поражала его простота и скромность. А в то время почти вся Россия ставила его детей Ванюшина. У него во всем чувствовалась доброкачественность. Одет он был в хорошо сшитый из дорогого материала костюм. Ему претило переодевание знаменитых писателей, и он нередко вспоминал, как Иван Алексеевич, идя с ним и телешоу в фойе художественного театра, встретил Горького, Андреева и Скитальца, и, подскочив к ним, дурацким тоном Коко из «Плодов просвещения» спросил: «Вы охотники?» Найденов заливался заразительным смехом, и его кривовисящее пенсне едва удерживалось на переносице. Он не скрывал своего волнения в связи с постановкой своей пьесы, но все в нем было благородно, без всякой рисовки или заносчивости. Он тоже должен был участвовать на вечере в консерватории. Я решила на вечер не идти, несмотря на уговоры Ивана Алексеевича. Мне, конечно, очень хотелось, но я пока уступала в мелочах, зато крепко держалась намеченной цели. А мы все больше и больше обсуждали путешествие в Палестину. На этом вечере, среди других стихов, Бунин читал свое длинное стихотворение Джордана Бруно. Об этом вечере я знаю только по рассказам. Помнится, что Найденов читал так тихо, что его совершенно не было слышно. И когда Иван Алексеевич копировал его жесты и движения головы, то Сергей Александрович добродушно смеялся. В феврале Иван Алексеевич опять поехал в Петербург. Без него я всегда чувствовала ревность к его прошлому. Я уже многое знала из его жизни. Вообще, в наших беседах он больше рассказывал. Моя жизнь рядом с его казалась мне очень бедной. К тому же он никогда меня о моем прошлом не расспрашивал. Может быть, от присущей его натуре ревности, а может быть, ему казалось, что моя жизнь была обычной жизнью молодой девушки. Я решила его называть Яном. Во-первых, потому что ни одна женщина его так не называла, а во-вторых, он очень гордился, что его род происходил от литовца, приехавшего в Россию. Ему это наименование нравилось. Вернувшись из Петербурга, он рассказал, что при нем, когда он сидел в гостях у Куприна, который угощал его вином, Мария Карловна вернулась с Батюшковым с пьесы Андреева «Жизнь человека». Она похвалила пьесу. Александр Иванович схватил спичечную коробку и поджег ее платье из легкой материи. Слава Богу, удалось затушить. В субботу на Масленице у нас были блины с гостями. Приехал двоюродный брат моего отца Владимир Семенович Муромцев, генерал в отставке, который постоянно жил в Предтечеве. Дядя был очень родственный человек и посещал всех наших родичей, останавливаясь у кого-нибудь из них. И мы от него обо всех узнавали, так как мы не со всеми ими видались. С разрешения папы я пригласила на блины и Ивана Алексеевича. Разговор между нашими гостями был оживленный. Сначала о Ельце, о помещиках, о мужиках, а затем коснулись смертной казни. И тут возгорелся спор. Генерал был за нее, а Иван Алексеевич, как и мы все, против. Но спорили они мягко, он с улыбкой возражал на доводы генерала. Нас всех поразило, что Иван Алексеевич съел только 2 блина. Подождал, когда они стали подрумяненными и хрустящими. Оказывается, он не любит тесто. И даже в ресторане «Прага», где для него пекут блины по его вкусу, он не съедает больше 2. Зато навагу он ел с большим удовольствием. Когда стали вставать из-за стола, Иван Алексеевич тихо сказал мне: «Я придумал. Нужно заняться переводами. Тогда будет приятно вместе и жить, и путешествовать. У каждого свое дело, и нам не будет скучно. Не будем мешать друг другу». Я ничего не ответила, так как уже вошли в гостиную пить кофе, а подумала, как у него все неожиданно, и как он ни на кого не похож. Это особенно меня пленило в нем. Начался пост. Впрочем, я в те годы была равнодушна к нему. Когда близкие люди говорили мне, что я жертвую собой, решаясь жить с ним вне брака, я очень удивлялась. Я была рада, что мне не нужно венчаться. Я была в те годы далека от церкви. Но я никогда не кощунствовала, а потому мне было бы тяжело к таинству брака отнестись формально. И я была рада, что судьба, не позволяя вступить в брак законным образом, избавляла меня от того, во что я не верила. Иван Алексеевич был женат. Требовать развода я тоже не хотела, так как в те годы он был сопряжен с грязными подробностями. Кроме того, едва ли его жена взяла бы вину на себя. А если он возьмет, то сразу все равно нельзя было бы венчаться. И я не затрагивала с ним никогда этой темы. Сын его 2 года назад умер. Думаю, что если бы он был жив, то я не стала бы делить жизни с ним, как он писал. В марте я, наконец, решилась поговорить с папой. И как-то днем, вероятно, в воскресенье или в праздник, войдя к нему, сказала: «Знаешь, я с Буниным решила совершить путешествие по Святой Земле». Он молча встал, повернулся ко мне спиной, подошел к тахте, над которой висела географическая карта, и стал показывать, где находится Палестина, и, не сказав мне ни слова по поводу моего решения связать с Иваном Алексеевичем мою жизнь. Он был человек глубоко, по-настоящему верующий, хорошо знающий церковные службы и священное писание, тонко чувствовал поэзию псалмов, поэтому мое решение было ему, конечно, тяжело, но он не хотел дать мне это почувствовать. У него была та свобода, которая бывает только у настоящих христиан. С мамой я сама не говорила. С ней объяснялись братья, и они убедили ее. Братья меня очень любили, считая, что все, что я делаю, правильно. Я была старшая, и у них был ко мне пиетет. Мама уже примирилась. С ней долго говорил Иван Алексеевич. И она стала ходить со мной по портнихам. В доме чувствовалась предотъездная атмосфера. Как-то я зашла к Ивану Алексеевичу на короткое время. Нужно было о чем-то переговорить в связи с отъездом. Был чудесный день ранней весны, и я надела новую большую синюю пушистую шляпу. Он посмотрел на меня и сказал: «Ну, таких шляп ты не будешь больше носить». Я очень удивилась и не поняла, почему. Он оставил меня завтракать, и, как всегда, когда мы ели в Лоскутной, мы заказали наши любимые пожарские котлеты, которые там приготовляли необычайно вкусно, и полбутылки красного вина Понт-Кане. И, как всегда, он учил меня распознавать вина. 10 апреля был назначен день нашего отъезда. Мы должны были начать нашу новую жизнь. Накануне собрались самые близкие мои друзья и приятели, и мы скромно провели этот вечер. Были и оба брата Бунины. Молодежь у пьянина почти все время пела. Среди других песен: «Последний нынешний денечек, гуляю с вами я, друзья». Иван Алексеевич опять долго пробыл в маминой комнате. Мама, смеясь, рассказывала, что он все твердил, что приданного никакого не нужно. Наступила последняя ночь моя перед новой нашей жизнью. На душе было двойственно, и радостно, и грустно. В душе боролись вера с сомнениями, но я старалась не думать об этом, а представлять себе наше путешествие. Мне очень было по душе, что оно не банальное, не Италия, не Париж. И вот наступил день 10 апреля 1907 года, день, когда я резко изменила свою жизнь и из оседлой превратил ее в кочевую чуть ли не на целых 20 лет. Начались наши странствия со Святой Земли, и я горжусь, что именно я настояла на этом путешествии, несмотря на все отговаривания, происходившие главным образом от полного незнания условий путешествия по святым местам. А между тем, эти путешествия на самом деле были тогда организованы очень осмысленно и удобно, стоили недорого и не представляли никаких трудностей. Смущало нас одно – воображаемый зной, ведь до Иерусалима мы доберемся только к 20 числам апреля, думалось нам. Выехали мы из Москвы вечером. Весь день к нам никто не приходил, и я провела его в семье почти все время с братьями. Они уложили все мои вещи, застегнули чемоданы. До отъезда еще оставалось много времени. Поезд с Брянского вокзала отходил около 6 часов вечера. Было немного грустно. Я чувствовала, что сегодня я порываю со всем прежним и вернусь уже другой. Мы присели в столовой, и Митя, вероятно, желая немного меня развлечь, привести в веселое настроение, сделанное серьезностью, у него была комическая жилка, вынул из кармана студенческой тужурки большой белый лист пищи и бумаги, молча развернул его и немного торжественно произнес: «Ну, ты вступаешь в новую жизнь, все старое должно быть погребено и не воскреснет вновь». И он с припевом «Со святыми упокой» прочитал длинный ряд имен и фамилий моих, по его мнению, прежних поклонников. Это нас развеселило. Мы стали вспоминать прошлое. Трудно даже передать, что испытывала я в последние часы пребывания дома. С одной стороны, я вся была во власти того чувства, которое заставило меня решиться на новую жизнь, а с другой я с болью отрывалась от всего привычного, милого, родного. Но вся борьба чувств происходила в глубине моей души. Я старалась ни о чем не думать и внешне как можно веселее провести время до отъезда. Повторяю, сдерживаться, скрывать свои чувства, свое волнение мы считали хорошим тоном. Тяжело было прощаться с родителями, но и тут я быстро справилась с собой. На вокзал я ехала с мамой. Провожали меня еще, кроме папы и братьев, близкие друзья. Когда мы приехали, Ян был там с братом. Погода была скверная, моросил дождь, приметы, как говорят, хорошие. Конечно, приехали рано, сидели в ресторане, но вина не пили. Наконец, платформа, купе международного вагона, прощание, томительные минуты, третий звонок, свисток паровоза, и поезд трогается. В окне мелькают дорогие лица, то грустные, то веселые. Дальше Зоя, утирающая слезы. А совсем в конце платформы полные страха глаза мамы, которая осеняет меня крестным знаменем. Ян со свойственной ему быстротой и живостью перемещает вещи, устраивает вагонный уют. Затем садится и с непередаваемо доброй улыбкой смотрит сначала на меня, а потом в окно, давая мне время успокоиться. Осматриваюсь. Мне нравится все. И вагон с его дешевой роскошью, и то, что я одета в английском стиле, и то, что я еду в неведомые края. Стук в дверь. Предлагают обедать. Уже темно. Входим в залитый светом вагон-ресторан. Ян возбужден, оживлен, даже мало критикует меню. В купе он с нежным упреком говорит мне: «А ты нынче заплакала?» Мы долго разговариваем, но разговор этот нельзя ни передать, ни записать. О нем можно лишь вспоминать иногда. Постскриптум. Из отзывов современников. Бунин любил более всего Россию, ее литературу, ее культуру, всю свою потерянную родину. Знал свое предназначение, верил в себя, свой путь, стоял твердо. Мы знаем, кто был графом в нашей литературе. Бунин был ее князь-рыцарем. Собою, всей жизнью утвердил, что значит быть русским писателем. Каждой строчкой. «Однажды в истории».